28. Эко-губки. Каждому свое. Возможно, вы не любите тряпки и предпочитаете намылить губку и приняться за работу. Плохие новости для любителей губок. Самые распространенные и дешевые из них делают из пластика. Но есть и хорошие. Можно найти губки из целлюлозы, полностью натуральной древесной ткани. Если же вы ищете губку с шершавой поверхностью, существуют и такие, верхняя часть которых сделана из скорлупы орехов.